Мы продолжаем чтение жития святой великомученицы Марины. Память ее празднуется месяца июля в 30-й день. Передача вторая. Наступила ночь, а святая все не переставала молиться Богу. Тогда дьявол осмелился испугать мученицу мечтательным страшилищем. Так попустил Бог для большего прославления своей угодницы. Внезапно потряслась темница, и показался какой-то мрачный свет, как будто от огня в дыму. Затем явился дьявол в виде пестрого, громадного, страшного змея, а тело его, насколько было видно, окружало и опоясывало множество меньших змей и ехидн. Змей ужасно свистел, и, зияя огромной и жадной пастью, испускал нестерпимый смрад. Он обошел вокруг мученицы, наводя на нее страх и ужас, потом раскрыл свою мерзкую пасть, напал на святую и схватил ее за голову, стараясь проглотить. Казалось, мученица проглочена змеем, как некогда пророк Иона китом. Однако она не отчаялась и не усомнилась, но, вперив весь свой ум в Бога, осенила себя крестным знамением и тотчас увидела, что утроба змея рассеялась, и она сама избавилась от него и была цела и невредима, и в то же время погибло все то бесовское страшное привидение, земля разверзлась, поглотила змея и всех змей с ним и бросила их в ад. Святую же мученицу осиял небесный свет. Посмотрев вверх, она увидела, что открылась кровля темницы, и на нее сходят сверху как бы лучи солнечные. Увидела она также большой крест, сияющий несказанным светом, а над крестом — голубку, белую, как снег, которая говорила ей человеческим голосом: «Радуйся, Марина, разумная голубица Христова, что победила злого врага, радуйся и веселись, дочь горного Сиона, что пришел день веселье твоего, когда выйдешь ты с мудрыми девами в чертог нетленный бессмертного жениха, царя небесного». В этих словах голубки Марину охватили несказанная радость и сладость. Растерзанное ее тело начало заживать, и она сама чувствовала, как раны ее зарастали, язвы покрылись кожей, исчезали боль и немощь, и стала она опять, как прежде, здорова и прекрасна в всем телом. Она радостно благодарила Бога: «Благословляю Тебя, Владыка, и прославляю Тебя, Господи Боже мой, восхваляю имя Твое, что Ты сжалился надо мной, посетил меня, исцелил мое тело, укрепил мою душу и не предал меня в руки врагов моих, но, показав мне их ужасный вид, бросил их в глубочайшую бездну и отогнал от меня их ужас. Теперь же, радуясь и веселясь о Тебе, Боге Спасителе моем, молю Тебя, благого человеколюбца, сподобь меня бане святаго крещения, чтоб я, омытая кровью и водой, стала достойной войти в Твой небесный чертог со святыми девами, невестами Твоими, так как Ты благословен вовеки». В таких видениях и откровениях, и в таком торжестве и радости провела святая Марина всю ночь, пока не начался день, и не настало время ее последнего подвига. С наступлением утра епарх Алимврий опять сел на неправедный и нечестивый суд свой. Весь народ собрался на зрелище. Приказано было привести из темницы мученицу на допрос. Увидев ее светлым лицом, совсем здоровую и невредимую, даже без следа вчерашних ран, епарх очень удивился и молчал, в изумлении недоумевая, как эта мученица, израненная вчера за одну ночь, совершенно выздоровела. Удивлялся и народ этому чудесному исцелению. Одни превозносили силу Христову, другие же относили это к волшебству. Потом епарх, с трудом открыв свои уста, стал говорить святой: «Видишь, Марина, как наши боги заботятся о тебе. Они сжалились над твоей юностью и красотой и исцелили тебя от твоих ран. Нужно и тебе в благодарность за полученное от них благодеяние принести им жертвы, а еще больше тебе нужно быть подражательницей и преемницей твоего отца. Он служит богам в сане жреца, и тебе нужно стать жрицею и служить им всю жизнь». Святая отвечала: «Не подобает мне оставить Бога моего истинного и живаго и служить ложным и мертвым богам вашим. Наоборот, тебе необходимо познать истинного Бога Небесного и уверовать в Него, видя на мне такую силу Его. Ты вчера растерзал меня на части, а Он ныне сразу сделал меня здоровой и невредимой. Он — всемогущий врач душ и тел человеческих». Ожесточенный епарх опять велел мучить святую, опять ее повесили на дерево, принесли зажженные свечи и стали опалять ей грудь и бока. Она же, углубившись внутрь себя, молилась в глубине сердца Богу и молча терпела. Она была обожжена, как уголь, и истерзана, будто мясо в пищу. И когда ее еле живую сняли с дерева, она громко сказала: «Господи, Ты сподобил меня за имя Твое пройти через огонь, сподобь пройти и через воду святого крещения и омытую от грехов, введи меня в покой Твой». А мучитель, услышав, что мученица упомянула о воде, сказал: — хочет пить окаянная. Надо напоить ее. И он велел принести огромную бочку с водой и бросить в нее связанную мученицу, чтобы погрузить ее туда и утопить. Когда слуги взяли ее, чтобы бросить в воду, она громко сказала: «Господи Иисусе Христе, выводящий из оков, разрешающий узы смерти и ада и поднимающий из гробов манием божественные силы Твои, призри на рабу свою и расторгни узы мои, и пусть эта вода будет мне желаемым святым крещением на рождение в жизнь вечную, чтоб, совлекшись ветхого человека и облеклась в нового, и явилась к Тебе в одежде брачной в Твой чертог». Пока мученица так молилась, слуги бросили ее в бочку с водой, стали погружать ее в воду и топить. Но вдруг затряслась земля, и веревки, которыми была связана мученица, развязались. Слуги же, объятые ужасом, разбежались от бочки. Сверху над головой мученицы засияли лучи несказанного света, и снова явилась та, виденная ею прежде белая голубка, сходящая сверху, подобно солнцу, свинцом золотым в устах. Она парила над головой мученицы, касалась ее ногами и опять летела в высоту. Видение это было, видимо, не только святою, но и некоторыми из присутствующих, которые были достойны такого видения. Многие из народа были тайными христианами и сподобились видеть это. Святая же стояла в воде, не погружаясь, пела, славя и благословляя великое имя Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Потом показался огненный столб над святою, достигавший неба, а на столпе крест, как бы хрустальный, испускавший светлые лучи. Голубка взлетела и села наверху креста, и послышался свыше голос, и все слышали его: «Мир тебе, невеста Христова Марина! Ныне ты приимешь неувядающий венец добродетели от руки Господней и почиешь в Царстве Небесном вместе со святыми». Услышав этот голос и увидев, что мученица вышла из воды здоровую, без всякого следа ожогов, невредимую телом и прекрасную, тотчас великое множество мужчин и женщин уверовали в Христа, открыто признали себя христианами и, казалось, были готовы на смерть за Христа. И Геман ужаснулся, увидев, что такое множество народа обратилось ко Христу, и недоумевал, что ему делать. Потом, разъяренный, он вывел на народ вооруженное мечами войско, которое было при нем, и велел рубить всех, кто только славил имя Христово. Тогда и все неверные или трусливые из народа убежали, а те, кто истинно веровал, сами шли под меч. И пало убитых обоего пола до 15 тысяч человек, которые, крестившись своею кровью и очистившись от всех грехов, вошли в радость Господа своего, увенчанные мученическим венцом. Затем епарх велел и мученицу усечь мечом. Когда святую вывели на место казни, она попросила немного подождать тех, кто вел ее, и, обратившись к следовавшему за ней народу, увещевала всех познать единого истинного Бога, Творца всего, и уклониться от бесовского обмана и погибели идолопоклонства. Потом она стала молиться и долго молилась за всех. Вдруг сотряслась земля. Страх напал на всех, и многие упали от страха на землю, упал и палач. Это Господь наш Иисус Христос явился с неба со святыми ангелами своей невесте, призывая ее в свой покой и простирая руки, чтоб принять ее душу. Она же, несказанно обрадовавшись, побудила палача, чтоб он поскорее исполнял, что ему приказано. Она подставила под меч честную свою голову и была обезглавлена. А душа ее была взята руками Господними и унесена в небесное селение. Так окончила свой мученический подвиг святая великомученица Марина 17 июля. Страдание же ее описал очевидец, раб Божий Феотим, видевший все мучение и сподобившийся быть зрителем тех видений, которые были явлены святой, он передал это верным на пользу, в честь и память возлюбленной невесты Христовой Марины и во славу человеколюбца Христа, Спасителя нашего, которому с Отцом и Святым Духом и от нас будет честь и слава ныне и вечно. Аминь.